Джоан обладала несомненными педагогическими способностями, с которыми она удачно сочетала современную технику. С какой ловкостью во время поцелуя ее маленькая ручка скользнула во внутренний карман его пиджака, извлекая оттуда страховой полис. «Я спрячу это у себя», — сказала она затем совершенно спокойно. «Ты можешь потерять документы. Джерри, ты меня любишь?» «Отдай страховые бумаги мне», — заявил Джерри твердо. «Я хочу отказаться от страховки. Она идиотски велика. Мне такая страховка не нужна». «Ты думаешь только о себе. Ты жесток». По лицу Джерри забегали мрачные тени. Он устремил требовательный взгляд прямо в зеленоватые глаза Джоан и сказал решительно. «Джоан, мне не до шуток. Если ты не отдашь мне бумаги, я сам возьму их. Тогда я закричу». Джерри не стал дожидаться. Правой рукой он стиснул запястье Джоан, а левой ладонью закрыл ее рот. Документ выпал из рук любящей жены, которая и ахнуть не успела, как он вновь укрылся в кармане мужа. Для верности Джерри включил радио, создавшее громогласный музыкальный фон для семейной драмы. Джоанна не пыталась перекричать радио, а бросилась на кровать и выразила свое чувство слезами. Но гидравлическая сила слез на этот раз нисколько не подействовала на мужа. Он был хладнокровен, точно химик, видящий в слезах лишь воду с известной примесью хлористого натрия, называемого в просторечии поваренной солью. Джерри Финн не был садистом, хотя и повидал десятки кинофильмов, ведущей темой которых был прелестный садизм. Нет, он ненавидел садизм. Однако он, тем не менее, относился равнодушно к рыданиям Джоан и к раствору поваренной соли, который струился по лицу женщины, попадая в ямочки на щеках и на подбородке. Конечно, эта холодность имела свою причину, ведь они были женаты. Джерри теперь ясно увидел печальную истину. Они должны разойтись. Сурово и решительно стал он укладывать свои вещи в небольшой чемодан, в то время как рыдания его жены стремились заглушить вой радио. Гражданин Вселенной никогда не вбивает колышки своей палатки слишком крепко, поскольку нигде, ни на каком градусе широты, у него нет ни дома, ни родины. Джерри был готов к отъезду, готов сказать своей жене последнее «прости» и дать своей больной последние врачебные указания. Он вынес чемодан в прихожую, убавил громкость радио и подошел к постели Джоан как муж и хиропрактик. «Тебе нужно дня два полежать и ставить на больные места согревающий компресс», — начал он спокойно. «Затем приобрести себе небольшой плотный шар, лучше всего теннисный мяч. Три раза в день будешь проделывать следующую процедуру. Лечь навзничь на пол, чуть выгнув спину, подложить под поясничные позвонки мяч, затем, опираясь на него всей тяжестью, двигаться таким образом, чтобы мяч коснулся поочередно каждого позвонка». Джоан слушала очень внимательно, но не Джерри, а радио. Наконец она воскликнула: «Джерри, тише! Это поет Бин Кросби! Разве ты не слышишь?» Джерри начал отступать к выходу. Бин Кросби пел последнюю музыкальную новинку «Любовь моя горит в ночи Арабистана». Джерри вспомнил, что арабские женщины не имели права видеть своего супруга до свадьбы. В Америке наоборот. Женщины очень редко видят своих мужей после свадьбы. Бинг закончил песню и предусмотрительно уступил место диктору для рекламы лучших в мире телевизоров. Джерри услышал зачарованный голос Джоан. «Ах, какой мужчина! Изумительный! В это время Джоан заметила Джерри, стоявшего в дверях в полной походной готовности.